Глава 13. Дом, хилый дом. Этой ночью Росс удалось поспать в общей сложности около 45 минут. Она вертелась сбоку на бок, без конца прокручивая в голове последние мгновения перед тем, как выронила банку. «Может быть, однажды придет день, когда я перестану совершать ошибки», — наутро подумала она. «Парди как-то сказал, что ошибаться свойственно всем людям», и Росс в это верила, но поскольку замечала лишь собственные промахи, то казалась себе куда более неуклюжей, чем остальные. Она перебрала все емкости в чемодане Балтазара. Обычные банки с ингредиентами вроде муки и сахара соседствовали с банками из синего стекла. В одной хранилась девственно чистая дождевая вода, добытая прошлой ночью, в другой платок с румянцем Марии Антуанетты. К этим приобретениям добавились рычание убийцы, его и банши, но банки с колокольным звоном не было. Как же быть, если завтра выпадет категория «рулет»? «Через мгновение я назову тему этого дня», — провозгласил Жан-Пьер Жан-Пьер. «В сегодняшнем этапе определятся два финалиста, которые завтра сразятся в категории «случайный выбор». Кухни всех участников, за исключением троих полуфиналистов, Росс, Лили и Вэй-Вэня, были погружены в полумрак, пустые столы присыпаны мучной пылью. Росс подняла глаза на балкон, где расположились чуцы. Мириам и Мюриэль сидели там же и напряженно смотрели на три освещенные площадки. То ли сестры пришли в надежде увидеть проигрыш Лили, то ли хотели побыть рядом с Тимом, Росс не знала, однако значения это не имело. В любом случае приятно, что болельщиков стало больше. Все члены семьи ободряюще улыбались, то есть все, кроме Алфи, который хмуро глядел перед собой. Он особенно сильно расстроился из-за утраченного колокольного звона. Впервые в жизни он сумел вскружить голову девчонки, правда каменной, но все-таки девчонки. Его находчивость помогла спасти положение, а потом дура сестрица все испортила. «Вас осталось трое», продолжал Жан-Пьер. «Кто выживет в гонке? А кто покинет этот зал, сознавая, что только что упустил величайшую победу в своей жалкой жизни?» Росс уткнулась лбом в столешницу. «Итак, сегодня участники будут готовить десерты в категории...» Росс затаила дыхание. «Только не рулет, только не рулет!» мысленно взмолилась она. «Без сахара!» Росс облегченно выдохнула. «У них есть почти полная банка девственной чистой дождевой воды». Алфи и остальные члены семьи, сидящие на балконе, радостно показали Росс и Тиму поднятые большие пальцы. Пока Жан-Пьер чинно удалялся со сцены, Росс вытащила из заднего кармана джинсов сложенный в четверо рецепт бананового хлеба «Лучше не найдешь». Тим склонился над ее плечом и пробежал глазами по строчкам. «Спасибо, что вчера позволила Мириам и Мюриэль пойти с нами». С прошлой ночи он заметно приободрился. «Теперь обе от меня без ума. Так посмотри, они сидят вместе с нашими родителями. Это все потому, что я продемонстрировал им свою ранимость. Девчонки обожают утешать расстроенных парней». «Тсс», — шикнула Росс. «Я пытаюсь запомнить рецепт». Тим слегка подпрыгнул и уселся на разделочный стол. «Знаешь, Росс, по-моему, ты воспринимаешь этот конкурс слишком серьезно». Росс резко повернулась и оторопело уставилась на брата. «Слишком серьезно?» — взвилась она. «Мы обязаны вернуть книгу. Что может быть серьезнее и важнее?» Тим на секунду задумался. «Ну, например, если кто-то из нашей семьи заболеет, — произнес он, — или потеряется, что-то подобное. Росс, книга — это всего лишь книга, она не имеет такого значения, как любой из нас». «Для меня имеет», — отрезал Росс. «Вернуть ее — моя самая важная цель. Так ты будешь помогать или нет?» По прошествии часа Росс начала отмерять сухие ингредиенты, а Тим занялся банановым пюре. «Надеюсь, мы выбьем Лили из гонки», — воскликнул он, разминая бледную желтую мякоть бананов. Через проход от чуцев Лили трудилась над скандинавским свадебным тортом, включавшим в себя слой меренги, слой белого шоколадного мусса, слой припущенной ежевики, ореховые нуги и еще несколько аппетитных на вид слоев, о составе которых Рос могла только догадываться. Сверху все это покрывал купол из белой шоколадной глазури, пропитанной дивными переливами скандинавского сопрано и, по всей вероятности, сдобренной щепоткой волшебного ингредиента лили. Это был настоящий шедевр и архитектуры, и кулинарии, да еще и обладающий волшебными свойствами. Рос перевела взор на свое собственное творение. Пока что они с братом успели приготовить только банановое пюре. «Выглядит отстойно», — признал Рус. «Возможно», — согласился Тим. «Зато я выгляжу великолепно. Это тоже засчитывается, а?» Рус устало закатил глаза. В чашу с банановым пюре она добавила муку, яйца и ваниль, хорошенько все размешала и влила туда же полчашки девственно чистой дождевой воды. Из непривлекательной серой массы, похожей на детское питание, тесто моментально сделалось сияюще золотистым. Рус окунула в него ложку и сняла пробу. Ничего слаще она в жизни не пробовала. Никакой тебе химической приторности сахарозаменителя, леденцов или диетической газировки, лишь восхитительная естественная сладость, более насыщенная и ароматная, чем даже у кленового сиропа или меда. «Ну и ну», — удивленно подумала Рус, — «глядишь, мы еще и выиграем». 20 минут спустя Рос вытащила свежеиспеченный банановый хлеб из духовки. За несколько секунд до того, как гигантский таймер на стене подал сигнал, она положила тонкий золотистый ломтик на простую белую тарелку. Блюдо со своим замысловатым десертом Лили декорировала фигуркой голубки из белого шоколада. Когда Лили разрезала торт, Рос заметила, что разноцветные слои образуют целую картину из резвящихся на лугу единорогов и парящих над ними голубей. Вэй-Вэнь поправил на переносице очки и гордо встал рядом со своим произведением, отлитый в шоколаде копией собора Нотр-Дам-де-Пари размером 1,5 на 2 метра. Рос вновь посмотрел на скромный, безыскусный кусочек бананового хлеба. «Ну или не выиграем», — подумалось ей. Марко с легкостью перенес десерты Лили и Рос на столик судьи за то, чтобы поставить туда же съедобный Нотр-Дам-де-Пари, ему пришлось попотеть. Марко мелкими шажочками двигался по черно-белому проходу, и всякий раз, как полутораметровое сооружение хоть чуточку кренилось в бок, публика испуганно ахала. Когда Марко, наконец, водрузил шоколадный собор на дегустационный стол, весь зал, за исключением Рос, шумно выдохнул. Первым Жан-Пьер решил оценить скандинавский свадебный торт. «Мон дье!» — воскликнул маэстро, изумленно всматриваясь в рисунок на разрезе. «Пейзаж с единорогами и голубями из меренги и мусса. В жизни не видел ничего похожего». Он ткнул вилкой в середину торта и сунул кусочек в рот. «Это...» Жан-Пьер осекся. «Это...» Взгляд шеф-кондитера затуманился, голос сделался механическим, точно у робота. «Да чего сладко!» — произнес он. «Лили, дорогая, как вам удалось приготовить такой десерт, не используя сахар? Вы властительница сладкого вкуса!» Под прицелом камер Жан-Пьер упал на колени перед шоколадной копией Парижского собора и зарыдал. «Совершенство! Истинное совершенство!» — всхлипывал он. «О, почему же мне самому не пришло в голову создать Нотр-Дам-де-Пари из шоколада?» Мастер-шеф поднялся на ноги и наколол на вилку верхушку Южной башни, той самой, где каких-то 11 часов назад Рос и ее братья танцевали с горгульями. «Поразительно!» — прошептал Жан-Пьер, и по его щекам вновь потекли слезы. «Мне крышка», — подумала Рос. Наконец, камеры вслед за Жан-Пьером сосредоточились на тарелке с десертом Рос. Взглянув на кусочек бананового хлеба, судья нахмурился. «Прошу прощения, мадемуазель, я в замешательстве», — промолвил он. «Где, собственно, выпечка?» Рос смущенно показала на тонкий ломтик золотистого хлеба. «Вот». «И в чем же его особенность?» Жан-Пьер потыкал в хлеб вилкой. «Он поет? Говорит на 5 языках? готовит более впечатляющие десерты?» Роуз медленно покачала головой. Судья неохотно положил в рот кусочек бананового хлеба, закрыл глаза, проглотил и молча направился к стойке с микрофоном. Тим погладил Роуз по спине. «Наверное, надо было слепить из пролине мост «Золотые ворота» или что-нибудь в этом духе», — вздохнул он. Жан-Пьер постучал пальцем по микрофону и заговорил. «Решение. С одной стороны, далось мне нелегко, а с другой — чрезвычайно просто. Определить победителя не составило труда. Выбрать того, кто покинет эту сцену, почти невозможно». Роуз понурила голову. Что ж, по крайней мере, Жан-Пьер немного посомневался, прежде чем отправить ее домой. «Сначала я объявлю имя того участника, который может не волноваться, поскольку точно проходит в завтрашний финал. Второе место в сегодняшнем этапе занимает...» Роуз скрестила пальцы. «Лили Лефей!» Зал взорвался аплодисментами. Лили натянуто улыбнулась и помахала публике. «А теперь к простому выбору. Победителем в категории «Без сахара» становится Розмарин Чуц!» Зрители изумленно ахнули. Коленки у Росса сделались ватными, и чтобы удержать равновесие, ей пришлось прислониться к стенке. «Понимаю, вы удивлены», — продолжал мастер-шеф, «но этот скромный ломтик бананового хлеба, испеченного нашей юной участницей, обрушил благородное великолепие шоколадного собора Нотр-Дам-де-Пари. Его архитектор Вэнь Вэй может покинуть этот зал». Вэнь Вэй, рыдая, повалился на пол, и в ту же минуту рассыпалась и рухнула южная башня его творения. «Итак, осталось две участницы», — подытожил Жан-Пьер Жан-Пьер. «Грядущий день, вне всяких сомнений, станет самым важным в их жизни». «Вы даже не представляете, насколько важным», — подумал Роуз. Жан-Пьер, очевидно, считал, что на карту поставлена только репутация Роуз. Он и не предполагал, что на кону еще и самая ценная реликвия Чуцев, а также счастье всех обитателей их любимого городка. Лили подошла к Роуз и встала рядом с ней. «Поздравляю», — процедила она сквозь зубы. Украдкой поглядев по сторонам и убедившись, что микрофоны расположены достаточно далеко, она склонилась к уху Роуз и прошептала: «Завтра я тебя размажу». И пускай Лили выглядела как кинозвезда и благоухала как королева, слова ее были словами убийцы. Услыхав эту угрозу, Роуз спиной почувствовала ледяную хватку ужаса. Она отшатнулась и увидела в тетиных глазах кипящую злобу, а за ней что-то похожее на страх. В конце концов, ее незатейливый банановый хлеб превзошел эффектный торт Лили, несмотря на то, что в последнем присутствовал и волшебный ингредиент из рецепта, и волшебный порошок авторства самой Лили. Именно в это мгновение Роуз со всей ясностью осознала: она сражается за книгу и за то, чтобы убрать с магазинных полок волшебный ингредиент Лили, тогда как единственная цель тети — победа в конкурсе. И тогда Роуз пришло в голову, что, возможно, они обе смогут получить желаемое. В конце концов, Роуз выиграла в полуфинале, а значит, у нее есть рычажок давления. Она наклонилась поцеловать тетю Лили в щеку и прошептала: «Я уступлю вам победу, если вы поклянетесь снять с продажи ваш волшебный ингредиент и вернуть книгу». Лили засмеялась. «Теперь я понимаю, почему ты струсила перед самым отъездом в Нью-Йорк». Она сильнее сжала руку Роуз. «У тебя кишка тонка для большой победы. Ты слабачка». Роуз на секунду задумалась, а потом сказала: «Мне страшно, это верно. Ставки слишком высоки. Зато мне хватает смелости состязаться, не добавляя в выпечку секретный порошок, чтобы все вокруг меня любили». Тетя Лили смирила девочку таким взглядом, словно хотела ударить, но, зная, что на них нацелены телекамеры, чмокнула Роуз в щеку. «Давай-ка делать то, что мы обе умеем лучше всего, и посмотрим, кто в итоге победит, а?» — шепнула она. Тем вечером в отеле Альберт приготовил свои знаменитые семейные лепешки фахитос. Он расставил плошки со сметаной, луком, перцем, гуакамоле и черными бобами, выложил на блюдо кусочки жареного стейка, подал тортильи, чтобы каждый смог собрать свою собственную закуску, и все члены семьи, приглашенные гости, Мириам и Мюриэль Дежардан, сели за стол. То есть все, кроме Жака, который лакомился огромным, размером едва ли не с него, куском сыра Монтеррей Джек, гуса, свернувшегося клубком и дремавшего на тахте, и малышки Лик, которая поглядела на импровизированный шведский стол с презрением, что всем показалось странным, ведь раньше семейные фахитос были ее любимым блюдом. Раньше это до того, как она наелась выпечки с волшебным ингредиентом Лили. «Нет уж, благодарю покорно. Я не стану есть мясо, завернутое в тесто, как хот-дог», — надменно произнесла она. «Тогда съешь хотя бы это». Парди принесла с кухни тарелку с ломтиком кекса. «Открывай рот», — велела она. Лик недовольно закатила глаза, однако послушалась, и Парди впихнула кусочек кекса ей в рот. «Надеюсь, поможет», — сказала она. «Это маффин соответствия. Я рассчитала пропорции, исходя из того, какой наша Лик была, прежде чем употребила волшебный ингредиент Лили. Это, конечно, не трайфл «Время вспять», но должно сработать». Лик деликатно рыгнула и голосом Парди произнесла: «Это маффин соответствия». Хрюкнув, она повторила фразу еще раз. Рос и Тим озадаченно переглянулись. Ничего более странного Рос в жизни не видела и не слышала. Казалось, мамин голос каким-то образом очутился в устах Лик. «Честно говоря, я рассчитывала на другой эффект», — сказала Парди. «Невероятно!» — ахнула Мириам. «Невероятно!» — передразнила Лик. «Надо же, точь в точь!» Альберт провел руками по волосам. «Надо же, точь в точь!» — повторила Лик отцовским баритоном, а затем расхохоталась. «А ну-ка угомонитесь, юная леди!» — приструнил ее Альберт. «С твоим новым талантом разберемся позже». Он поднял стакан с минералкой и произнес тост. «За Рос и Тима! За их победу! Уверен, вы оба готовы к случайной категории». Рос, жевавший ароматный острый стейк, тяжко вздохнула. Она старалась не думать о завтрашнем дне, однако неизбежный момент настал. «И как нам действовать?» — спросила она. Парди вытерла уголок рта салфеткой. «Какая бы категория ни выпала, мы просто подберем подходящий рецепт и будем уповать на то, что Балтазар за час его переведет». Балтазар даже не поднял глаз от своей тарелки со стерзанной лепешкой, откуда вывалилась вся начинка, сметана и лук. «А что, если в рецепте будет указан ингредиент, которого у нас нет?» Рос нервно оттолкнул от себя тарелку. «Что-то такое, чего не раздобыть в Париже за час». Вскочив из-за стола, она принялась ходить вокруг кофейного столика в гостиной, пока семья продолжала уплетать фахитос. «Пускай походит», — негромко пробормотал Тим. «Быстрее выдохнется». Только теперь Рос заметила на кофейном столике большой коричневый конверт с ее именем. «Что это?» — она помахала конвертом. «Посыльный принес», — с трудом ответил Альберт. Рот у него был набит жареной фасолью. Рос разорвала плотную оберточную бумагу и обнаружила в конверте DVD-диск. Ни подписи, ни других опознавательных знаков на диске не было. «Замечательно», — едко подумала Рос. «Наверняка это новая угроза от ассистента Лили». Она вставила диск в отельный DVD-проигрыватель. Вместо мерцающих зеленых глаз и кустистых черных бровей мини-человечка на экране возникла светлая челка Дэвина Стетсона. Желудок Рос затрепыхался, словно пойманный в банку лягушонок. «Привет, Рос», — проговорил Дэвин, глядя прямо в глаза Рос. Он вяло вздохнул, но уголки его губ приподнялись в улыбке. «Мы все в пончиках и авторемонте от Стетсона. Хотим пожелать тебе удачи на гала...» Дэвин запнулся и крикнул мужчине в рабочем комбинезоне, стоявшему позади. «Пап, как эта штука называется?» «А, да». Он вновь повернулся к экрану. «На гала де Гато Гран». «Ты и твоя семья — лучшие пекари во всем мире, и мы верим, что вы обязательно выиграете. Но это не точно». Камера проплыла по проходу ореховой лавки Борзини и остановилась на плотной, похожей на арахис фигуре самого мистера Борзини. Владелец лавки ложил холщовый мешок с семенами подсолнечника на высокую стопку таких же мешков, затем вытер руки о фартук и, глядя в объектив, засмеялся. «Что снимаем?» «Ролик для Рос Чудс», — произнес за кадром Дэвид Стэтсон. «Она участвует в том французском конкурсе». «Ах, да!» Мистер Борзини помахал рукой. «Привет, Роуз!» «Привет, Парди!» «Альберт!» «Детишки!» «Успеха тебе, Роуз!» Камера принеслась на центральную улицу Горести Фоллс и перевела зрителей в цветочную лавку флористки Флоренс. В кадре показалась рука Дэвина Стэтсона. Оператор подергал за рукав мирно спящую в кресле Флоренс. Вздрогнув, старушка проснулась. «Что такое?» — всполошилась она. «Что это за штука? Зачем ты меня фотографируешь?» «Флоренс, это видеокамера. Я снимаю ролик с пожеланиями успеха для чудцев. Они сейчас во Франции на конкурсе гала как-то там. Ну, неважно». «Оу!» Глаза Флоренс за толстыми стеклами очков блеснули. «Надеюсь, они благополучно вернутся домой. Без них мы все тут пропадем». Роуз поморщилась. Она и так знала, что все плохо, и если завтра в финале она не выиграет, то Горести Фоллс и вовсе обречен. Покончив с угощением, члены семьи Чудс расселись на диванчиках и вместе с Роуз стали смотреть видео. На экране появилась летняя веранда французского бистро Пьера Гийома. Хозяин бистро уныло маячил в дверном проеме, засунув руки в карманы поварского кителя. «Хочу пожелать чудцам всяческого успеха в моем любимом Париже», — он вздохнул. «Я очень рад за них». «Не похоже», — хмыкнул Алфи. «Выглядит так, будто его только что отправили на удаление зуба». «В кафе ни души», — заметил Тим. «Черт, куда все подевались?» Камера показала единственных посетителей бистро, сидящих за коваными столиками, мистера Бестола и миссис Рипей Бестол. Рассеянно глядя в пространство, они цедили по ложечке французский луковый суп. Мистер Бестол посмотрел прямо в кадр. «Я скучаю по чудцам. Они пекут замечательные маффины, а главное, они прекрасные люди». После этих слов он опять уткнулся в тарелку. Миссис Рипей Бестол вымученно улыбнулась. «Какие все милые!» — растроганно произнесла Парди, притянув Роз к себе на колени. «Видишь, Рози, неважно, победишь ты завтра или нет, в городе нас любят и без этого». «Да ты только посмотри на них!» — в отчаянии воскликнул Роз. «Горести Фоллс как будто вымер, и виновата в этом я. Я обязана все исправить». Она соскочила с колен Парди, убежала в свою комнату и захлопнула дверь. Поздно вечером, когда сестры Дежардан ушли домой, а все остальные легли спать, Роуз снова охватил приступ бессонницы. Она крутилась сбоку на бок, молясь о том, чтобы поваренная книга чудцев волшебным образом свалилась с потолка к ней на подушку. Роуз баюкал бы ее, как младенца, а, выходя на улицу, укладывала бы в рюкзачок кенгуру и забирала с собой, чтобы ни на секунду не упускать из виду. Пока Лик негромко похрапала на соседней кровати, Роуз разглядывала стены гостиничного номера. На них в рамочках висели копии французских постеров начала XX века с рекламой мыла, шляпок и корсетов. На книжной полке стояло несколько толстых томов, один по размеру и цвету очень напоминал поваренную книгу чудцев. Роуз встала с постели и подошла к полке. Взяла в руки увесистый том, сдула с него сантиметровый слой пыли и раскрыла, мысленно надеясь, что каким-то чудом он окажется их семейной реликвией. «Слабый разум смертным дан», — прочла она. «Ну, конечно. Пьесы Уильяма Шекспира». Роуз вздохнула, а ведь она почти поверила, что перед ней их драгоценная книга. Кто угодно поверил бы. Роуз ахнула. Прибежав в комнату братьев, она плюхнулась на кровать Алфи. «Тим! Алфи, просыпайтесь! Тим кинул в нее подушкой, Алфи лишь плотнее закутался в одеяло. «Смотрите, что я обнаружила у себя в комнате!» Росс продемонстрировала находку, внешне точь-в-точь похожую на поваренную книгу чуцев. «Наша книга!» — обрадовался Алфи. «Нет, это сборник пьес Шекспира. Но как похоже, правда? Если мы выманим Лили из номера, то сможем подменить настоящую книгу на эту!» Алфи застонал. «Росс, в прошлый раз мы даже найти книгу не сумели, не то что вынести. И какой смысл оставлять подмену? Стоит Лили ее открыть, она сразу все поймет». «А вдруг она не станет ее открывать?» — не сдавалась Росс. «Если она победит на конкурсе, то раскроет книгу только на обратном пути, в самолете. Когда Лили увидит, что книга не та, будет уже поздно. Представь, как вытянется ее дурацкая самодовольная физиономия». «Ну как нам выманить Лили из номера?» — спросил Тим, чьи взъерошенные рыжие волосы торчали во все стороны. «Ты на часы смотрела? Ночь на дворе». «Ну как нам выманить Лили из номера?» — безупречно копируя голос старшего брата, произнесла подошедшая Лик. Росс улыбнулась. «Это лучшая часть моего плана». «Лик», — обратилась она к сестренке, — «не хочешь поговорить с Лили, маркизой Маффинов, по телефону?»